Глава 18. Проснулся я рано. Где-то совсем рядом в ветвях раздавалось тонкое протяжное пение птицы. Этот звук привел меня в чувство лучше любого будильника. Воздух в палатке отдавал ночной прохладой, и мне стало зябко. Пришлось растереть руки, плечи и ноги, чтобы немного согреться. Зевнув, я принялся выбираться из-под тента. Еще не разошедшийся с ночи туман плавал каким-то бесформенным облаком над самой землей. Пахнуло влагой и прелой травой. Я зевнул, выпрямился, и меня тут же пробило озноб. Поежившись, я огляделся. Стоя по пояс в серо-серебристом облаке, я видел лишь верхушки предметов. Дуга руля торчала из ваты тумана, словно замысловатый лук, зависший в воздухе. Весь остальной байк был укрыт брезентом и находился под серебристой поверхностью дымки. Край палатки полукуполом плавал за моей спиной. Ближайшие деревья напоминали подрезанные снизу соцветия брокколи. Я усмехнулся. Вдруг нестерпимо захотелось отведать горячего сырного супа. Подойдя к байку, я стянул с него тент и пошарил в сумках. Со стороны было похоже, что я просто погрузил руку в туман и что-то там делаю. Найдя пакет с бутербродами, я наскоро перекусил. Жить стало легче, жизнь стала веселей. Жаль, что не удалось выпить горячего чаю, но ничего, потерпим. Теперь можно было отправляться в путь. Я собрал все вещи, сложил в сумки, поймав себя на мысли, что тороплюсь. За это время туман немного растянуло, а среди ветвей начало проглядывать красное утреннее солнце. К трассе я выехал в приподнятом настроении. Уже хотелось поскорее начать двигаться. Дорожное полотно разгоняло туман лучше солнечных лучей. Марево теплого воздуха едва заметно колыхалось над самой поверхностью. Взглянув налево и направо, убедившись, что вокруг ожидаемо пусто, я вывернул на асфальт и дал газу. По бокам замелькали деревья, через минуту слившиеся в единую серо-зеленую полосу. К моей великой радости, городов на пути больше не встречалось. Трасса огибала населенные пункты, словно опасаясь к ним приближаться. Извивалась змеей, уворачивалась от мест обитания людей. Зато, выйдя на простор, уходила вдаль стрелой. На этих участках я выжимал сколько мог, каждый раз ловя адреналиновый кайф, замечая на спидометре цифры далеко за 200. По моим прикидкам, приграничная зона должна была начаться совсем скоро. Еще перед тем, как сесть на байк утром, я изучил карты, определил значимые повороты дороги, указывающие на приближение к границе. Очередную серию поворотов я прошел медленно, понимая, что за ней меня будет ждать проверка. Бояться пограничников не было никакого смысла. Я не вез контрабанды. У меня имелся документ, паспорт на мое имя. Удостоверение представителя я еще утром убрал подальше. Имена в бумагах не совпадали, так что не стоило вызывать лишние подозрения. Единственной проблемой были кристаллы. Но у меня была идея, как решить этот вопрос. Я ощущал в себе силы аккуратно и незаметно подменить воспоминания в голове досматривающего. Главное, чтобы он был один. И не стал поднимать тревоги, едва заметив годовой бюджет небольшого города у меня в кармане. Первый шлагбаум на дороге попался мне через километр. Широкая черно-белая полоса перекрыла мне путь. В крохотной будке сбоку сидел человек и, прихватив винтовку, вышел мне навстречу. «Доброе утро! Лейтенант Калужный», — представился он. «Здесь приграничная зона, требуется проверка документов». Я кивнул и молча протянул ему паспорт, достав его из внутреннего кармана. Лейтенант проверил документ, попросил меня показать лицо и снять шлем. Я расстегнул ремешок, стащил каску и снял балаклаву. «Планируете пересечь границу?» — поинтересовался военный. — Да, конечно. Зачем же мне еще туда ехать? — усмехнулся я. — Мало ли, — протянул лейтенант, сообразив, что задал глупый вопрос. — Досмотр дальше? — спросил я, чтобы хоть как-то ускорить процедуру. «Да, все верно. По дороге доберетесь до комплекса зданий таможни. Там проверят все остальное». Лейтенант отдал мне паспорт и ушел к себе в будку. Шлагбаум дрогнул и нехотя пополз в бок. Не дожидаясь, когда будет открыта вся ширина проезжей части, я тронулся и скользнул в образовавшийся проезд. Заглянув в будку, я заметил, как военный что-то быстро говорит по рации. Может, просто предупреждает погранцов, что к ним посетитель? Здания таможни выплыли из-за поворота величавой вереницы низких приземистых бункеров. А как еще можно назвать строение из серого бетона с узкими горизонтальными окнами? Из таких легко можно было вести заградительный огонь по тем, кто нелегально решит перебраться на другую сторону. Меня немного передернуло от такого, но, может быть, я просто плохо выспался. Кроме серых неприветливых зданий, впереди виднелся забор, уходящий вправо и влево, а также большая огороженная парковка. На ней в разнобой стояли автомобили, мотоциклы, даже снегоходы. Как сюда попали последние, я ума не приложу. Вокруг снега не было ни на йоту. Повсюду ровные бурые поля с пробивающимися зелеными ростками. Разве что в Новый год кто-то приезжал. Я подъехал ближе к зданию, и мне навстречу вышел человек в форме. Махнул рукой, привлекая внимание, и указал на парковку. Въехав в распахнувшиеся прямо передо мной ворота, я затормозил, запарковал байк и отправился на досмотр. Как я понимал, после личного досмотра и проверки документов меня пропустят на полосу транспортного контроля, и лишь после этого я смогу проехать на территорию другой страны. Пока я шел, старался понять, что там за забором. Высокие бетонные плиты не давали увидеть ничего, кроме неба. Оно с той стороны было точно таким же, как с этой, правда, совсем недалеко вверх поднимались клубы белого пара. Я не был уверен на все 100, но, думаю, там стоял паровоз. Сначала я решил, что составы тоже проходят какие-то пограничные процедуры, но затем понял, что с нашей стороны нет никаких подъездных железнодорожных путей. Значит, рельсы от заставы шли только с той стороны. Наверное, это было распространенной практикой добираться сюда на автомобилях и прочем колесно-гусеничном транспорте, а дальше ехать поездом. Что ж, буду знать. Людей в здании таможни было немного. Парочка человек стояла и заполняла какие-то декларации. Еще несколько переминались у окошек с ноги на ногу. Кто-то явно нервничал, кто-то стоял спокойно. Я никогда не рассматривал таможню как нечто страшное. Может, от того, что никогда не вез контрабанду? Над кабинками таможенников красовался растянутый от стены до стены плакат. «Прежде чем идти на проверку, заполните документы». Я поискал глазами и нашел стопку бланков. Пробежался глазами по тексту и понял, что заполнять много. Но тут же в самом углу помещения заметил зеленый огонек над кабинкой с надписью «Заполнение таможенных деклараций». Далее указывалась стоимость, показавшаяся мне приемлемой платы за узаконенный бюрократизм. Я нашел нужную сумму, вывернув карман, и отправился за помощью. Молоденькая девчушка сидела за крохотным столиком с разложенными на нем бумагами и несколькими шариковыми ручками веселеньких расцветок. «Здравствуйте», — произнесла девушка, посмотрела мне в глаза и отчего-то потупилась. Мгновенно залилась румянцем. Странное впечатление я произвожу на девушек. Я заметил в ней и другие перемены. Девушка выпрямилась, расправив плечи, подав вперед грудь. А прогиб в области поясницы позволил мне лицезреть приятные округлости ее ягодиц. Девчонка едва уловимым движением коснулась пряди русых волос, чуть подкрутив их пальчиком, и убрала локон за ухо. «Вы молчите и так смотрите на меня, словно хотите съесть», — вновь зардевшись, произнесла она. «Похоже, я попал. Когда девушки начинают так себя вести, то жди беды». А точнее, я приготовился к длительной и унылой процедуре заполнения бумаг, которую девчонка постарается тянуть как можно дольше. Стреляющие в меня глазки так прямо и заявляли об этом. Я даже решил, что стану заполнять все сам, но, подумав немного, остался. Сколько бы ни тянула девушка, она все равно сделает это быстрее меня. Может, если ей улыбнуться, то дело пойдет быстрее? Улыбка получилась доброй и, как мне показалось, плотоядной. Девчонка тоже это заметила, потому что грудь совсем уж полезла вперед, рискуя разорвать блузку. Черт! Только приключений на таможне мне не хватало. Я протянул ей документы и, поняв свою ошибку с улыбкой, серьезно произнес: «Мне нужна декларация и все, что требуется для прохождения таможни». Голос подействовал. Девушка пришла в себя, мгновенно приняв обычную позу. Это меня порадовало, но, как оказалось, напрасно. Действовала девчонка неумело, постоянно путалась, дважды испортив бланк. Мысль сделать все самому вновь пришла в голову, но, заметив, что я собираюсь отказаться от услуг, девушка собралась и принялась работать как должно. На все про все ушло минут 40. Не знаю, справился ли я быстрее сам или нет, но, расплатившись, я вышел в полной уверенности, что где-то просчитался. Как назло, все кабинки с пограничниками оказались заняты. Даже та, что горела зеленым, вдруг переключилась на красный, словно по волшебству, вывесив табличку «Обед». Какой нафиг обед? Утро же! Но идти возмущаться я не стал. Лезть в дела таможни я не собирался. Дождавшись своей очереди, я прошел к таможеннику. Боялся я лишь того, что за дверью вновь окажется какая-нибудь барышня, что решит со мной пофлиртовать в служебное время. Но мне повезло. В кабинке оказался мужчина средних лет. Подтянутый, с военной выправкой. Этакий настоящий полковник. Он, строго взглянув на меня, протянул руку за документами. Я отдал бумаги и паспорт. По моему предыдущему опыту я знал примерное время для рассмотрения документов. Пусть я и не проходил таможню в этом мире, но не думаю, что процедура сильно отличается. Вопреки моему ожиданию. Бумаги вернулись ко мне почти сразу. Полковник лишь взглянул в паспорт. «Имеете при себе вещи, подлежащие декларированию? Может быть, большие суммы наличных? Предметы государственной тайны?» Его вопросы мне не нравились, словно он к чему-то клонил. «Интересно, если я не скажу про кристаллы в кармане, меня станут насильно досматривать?» «Вообще, так как тут не было полноценного рентгена, а использовали какой-то его аналог на аквамариле, то досмотр должны были проводить вручную. Я лишь надеялся, что его будет делать одиночка». «Нет», — ответил я, стараясь придать голосу бодрость. «Все мое имущество указано в декларации». Полковник вновь уставился в строки текста. «Тут сказано, что вы хотите пересечь границу на мотоцикле. У вас есть на него документы?» Я порылся в кармане и протянул бумаги, отданные мне Ольгой. Таможенник внимательно их изучил. «Вы не являетесь собственником транспортного средства», — произнес он. «Есть документы, подтверждающие добровольную передачу?» «Вот те раз! Кто бы знал! Ольга отдала мне все, что у нее было на байк, а оказывается, этого недостаточно. Может, девушка просто не знала? Или в попыхах забыла это сделать? Мне нужно проверить, не числится ли это транспортное средство в угоне», произнес таможенник и очень быстро выскользнул из кабинки. Черт, я даже не успел среагировать. Нужно было вырубать его и менять воспоминания. Как он вообще так быстро все провернул? Я остался в кабинке один, но сейчас вдруг все начало складываться в цельную картину. И рация на въезде в приграничную зону, и неопытная девчонка, заполняющая мою декларацию слишком долго, и таможенник с отменной реакцией и военной выправкой. Меня пасли. Меня завели в ловушку, и сейчас что-то готовят. Но как? Я поднялся со стула. Походил взад-вперед, приводя мысли в порядок. Встряхнул слегка затекшие кисти рук. Добился ощущения покалывания в пальцах. В общем, приготовился к любому развитию событий. Но черт возьми, как они все это провернули! Вернулся полковник. Один, на что я уже и не рассчитывал. «Мотоцикл числится в угоне», — как-то слишком спокойно произнес он. «Что значит «в угоне»? Мне его передала бывшая хозяйка. Я не хотел вот так сразу переходить к активным действиям. Пока моей жизни ничего не угрожало, я хотел выяснить как можно больше. Хозяйка мотоцикла, Смирнова Ольга Владимировна, подала заявление об угоне вчера днем», — ответил мне таможенник. «Мы обязаны изъять транспортное средство при обнаружении или попытке пересечь границу». Полковник говорил так буднично и спокойно, словно просили меня пожертвовать рубль на лечение больного котика. Нет, даже еще спокойнее. «Кроме того, буду вынужден просить вас продемонстрировать все содержимое карманов, предварительно сняв плащ. Для полного досмотра сейчас подойдет понятой. К тому же ведется запись этого разговора через камеру. Насчет мотоцикла я уже распорядился. Его опечатают и позже отправят хозяйке». «И как же я должен, по-вашему, действовать?» — спросил я пограничника. «Если заберете байк, то мне что, дальше пешком идти? Я хотел выяснить, что тут вообще происходит. Что задумали эти люди?» «Это не мое дело», — ответил таможенник. «К вам претензий нет. Можете продолжить путь. В указании к задержанию транспортного средства особо указано, что претензий к держателю сего средства в данный момент нет. Запретов на пересечение границы не найдено. Если, конечно, вы не хотите в чем-то признаться». Он замолчал в ожидании. «Признаваться не в чем», — ответил я. «Значит, цель просто меня задержать. Не дать мне прибыть вовремя. Как-то все сложно. Или вторая партия будет разыграна, едва у меня обнаружат запас аквамарила». Дверь приоткрылась, и в комнатке появился второй таможенник. Этот был еще больше ростом, и шириной плеч мог конкурировать с Ильей Муромцем. Я постарался незаметно выяснить место расположения камеры наблюдения. Висела она неудачно за спиной таможенника. Это было мне вызовом. Я понимал, как могу все решить, но для этого потребуется перейти на новый уровень владения собственным даром. «Отлично, вот и наш понятой», — произнес полковник. «Не знаю, может ли понятым быть таможенник, но я не стал вдаваться в детали. Мне было все равно. А если решат добавить в нашу компанию еще кого-нибудь, то это лишь усложнит мою задачу. Прошу вас, выложите содержимое карманов на стол и снимите плащ». Я неспешно принялся вытаскивать то, что лежало у меня в карманах. Первой на стол легла визитка художника. Но она не произвела никакого впечатления на присутствующих в комнате людей. Потом деньги, купюры и несколько металлических монеток. Затем на свет появились какие-то обрывки бумажек, что я успел напихать в карманы за время поездки. Удивительно, но количество хлама в карманах резко увеличивается в самом начале путешествия, а затем как-то нелинейно прирост этого барахла спадает. В общем, я выложил все, что смог, максимально достоверно имитируя поиски по всем закуткам плаща. Не достал я только аквамарил и удостоверение представителя главы государства. Эти вещи не имели права попасть на камеру. «Это все?» — с легким недоумением и удивлением спросил полковник. «Да», — ответил я, искренне и открыто улыбаясь. «Вы уверены?» «У вас есть сомнения?» Таможенник замялся и глянул на понятого. «Скотина! Он точно знал, что это не все. Значит, была информация, что именно я везу. Кто? Кто слил?» Я лихорадочно пытался вспомнить, показывал ли я кристаллы Ольге. Казалось, что нет. Значит, она могла только подставить с мотоциклом. Как-то у меня не вырисовывалась вся картинка. Я не люблю работать в условиях частичного информирования, но тут иначе не получается. Что ж, будем распутывать этот клубок постепенно. Насчет переметнувшейся Ольги я тоже был не до конца уверен. Такое могли провернуть и те, кто подарил ей байк. А это как раз люди из теневого правительства. Вот у них точно были возможности подстроить все это. Оставался только вопрос с кристаллами или же с фальшивыми корочками. Кстати, да, таможенники могли ожидать увидеть их, а вовсе не кристаллы. «Вам помочь?» — спросил меня понятой. «Я что, похож на барышню, чтобы мне нужно было помогать?» Таможенник, уже шагнувший в мою сторону, замер и вернулся обратно за стол. Я прикинул расположение камеры и полковника. Камера была над его правым плечом. Я чуть сместился влево, вздохнул, снял плащ и положил его слева от себя, заставив таможенника сделать полшага в сторону камеры. Сейчас он был уже ближе к тому месту, где, по моей задумке, должен быть. «Выворачивай карманы», — приказал полковник второму. Понятой шагнул ближе к столу. Я наклонился чуть вперед. Между понятым и моим плащом оказался стул, на котором до этого сидел полковник. «Передайте плащ, пожалуйста», — попросил коллегу понятой. Полковник протянул руку к плащу, и тут я сделал свой ход.